Седрик. Никогда в жизни я столько не плакал. Глаза болят, как будто в них попал песок, но взгляд на Билли действует как обезболивающее. Спасибо. Во рту пересохло. Ты была права. Это еще не конец, заявляет она со слабой улыбкой. На бразильских похоронах люди вместе выпивают за воспоминания. Ты отвечаешь за память, я за выпивку. Я шумно выдыхаю. Будет трудно. Почему бы и нет? Она все продумала. У нее в корзине лежит плед. Билли расстилает его для пикника на траве около могилы Люка. Мы садимся, и она достает из корзинки три тяжелых бокала для виски, а еще бутылку из толстого стекла, доверху наполненную золотистой жидкостью. Щедро плескает из нее в бокалы. И в третий тоже. Как будто мы отмечаем вместе с Люком, и он в любой момент может сделать два шага и присоединиться к нам. «Расскажи мне о Люке», — просит она и вручает мне стакан. Я задумываюсь. Перед внутренним взором по-прежнему вспыхивает картинка. Он лежит мертвым в ванне. От нее невозможно избавиться. Впрочем, я могу поискать другие и отложить пугающие подальше. Это случилось, но это не все. Жизнь Люка — это нечто большее, чем его смерть. Люк, начинаю я, ненавидел посредственность. Еще в школе он с ума сходил, когда ему ставили «Си». Ему нужно было либо получить «Эй», либо выслушать, что он полностью облажался. В британской системе оценивания «Эй» соответствует отметке «Отлично», а «Си» — «Удовлетворительно» или «Три». Все остальное было не для него. Мне хочется засмеяться. С Люс все стало намного сложнее. Если на каком-нибудь музыкальном портале мы зарабатывали средний рейтинг, он кипел. Невыносимо. Билли улыбается. «Три звезды». «Мило», — развеселившись, отвечаю я. Но Люку сносило крышу. «За загробную жизнь без посредственности. Сланте». Билли поднимает свой бокал, мы чокаемся. А я морально готовлюсь к первому чистому виски без антидепрессантов. И вздрагиваю, чуть не подавившись, когда холодная жидкость стекает по языку. «Билли, какого чёрта? Что это?» Она улыбается. «Сойдёт. Мне еще садиться за руль, а тебе, вероятно, придется принять антидепрессант. Я не могла предугадать, как все пройдет. Но опьянение ведь происходит в мозге, чем мы сейчас и займемся. «Ты серьезно перелила холодный чай в бутылку из-под виски?» «Да ты что?» — бесхитростно откликается она. «Я заказала у Сойера лучший отвар, какой у него есть. Вкус необычный, да, но парень знает свое дело, он же профессионал. Расскажи мне больше про Люка». Я ужасно долго думаю, прежде чем в голову приходит что-то кроме «он мертв», но потом вспоминаю. Смотреть с ним сериалы было настоящим кошмаром. Он постоянно обращал внимание на все логические ошибки и нереалистичные сцены, а иногда досконально рассматривал вещи, которые казались ему особенно странными. Не ради того, чтобы расстроиться из-за ляпа. Он просто хотел понять. Знаешь хоть одного человека, который бы разжевывал сцену в ванной из «Во все тяжкие» с химиком? Билли раздражается хохотом. «О боже, нет! Это же дико! Сцену в ванной!» «Сланте». «Что еще?» Она подается вперед, и когда ее взгляд на мгновение перемещается с меня на пустое место на пледе, у меня ненадолго появляется ощущение, будто Люк действительно с нами. Как странно, что за столько месяцев я ни разу не почувствовал того же. Зато чувствую сейчас, когда наконец его отпустил. Люк не любил сладкое, даже в детстве. Разве есть дети, которые не любят сладкое? Знаю, безумие. Его мама при любой возможности пекла ему пироги, потому что он так и не набрался смелости признаться ей, что не ест их. Она хихикает. «Дай угадаю, кто их ел». «Должны же мы были его прикрывать». «Для чего?» У меня неожиданно срывается голос, и приходится договаривать намного тише. И снова вытереть слезы. «Для чего еще нужны друзья?» «Сланте». Улыбка Билли кажется грустной, ранимой, но в то же время уверенной и ласковой. «Ты ведь знаешь, что его семья не вычеркивает тебя, да? Наверняка тогда они были потрясены, поэтому не захотели видеть тебя здесь. Но они понимают, что ты занимал важное место в его жизни, что он занимал и всегда будет занимать важное место в твоей. И что ты заслужил право находиться тут, не только как кот Шрёдингера. Исланте. Откуда ты знаешь? Неужели она права, и опьянение действительно происходит только у нас в голове? Потому что именно так я себя и чувствую. Тело отяжелело, а на душе сильно полегчало. Появилась усталость. Такая, которая обещает глубокий, спокойный сон. А еще бесконечная печаль. Реальная, искренняя, не пустая. Билли притягивает меня к себе, и на несколько секунд я прячу лицо в ее волосах. Она кончиками пальцев гладит меня по щекам, не чтобы смахнуть слезы, а словно хочет до них дотронуться и убедиться, что они настоящие. Затем опускает глаза на могилу, и я повторяю за ней. «Посмотри сюда. Почему еще они выбили на его надгробии строчки, которые написал ты? Последнее «прощай», которое сказала Люку его семья, — твои слова».